То есть чистокровные маги таким образом стараются сохранить свое влияние и нажиться на остальных, пришла к неутешительным выводам Джин. Дикость. Да, обретенные, если у них есть мотивация и магический потенциал выше среднего, способны достаточно быстро забраться на высокие посты в Министерстве магии, клинике СВ, Мунга или Аврорате. Они несут в этот мир изменения из быстро развивающегося и меняющегося мира обычных людей. Какие-то из них полезны, какие-то вредны, но они не дают случиться регрессу магической Англии, продолжал рассказывать Гарольд. Будь у старых родов лидера из более молодых и активных магов, эти изменения проходили бы более безболезненно, и результат был бы значительно существеннее. Вторая мировая война выкосила молодежь многих родов, затем противостояние Волан-де-Морта и Дамблдора нанесло второй удар, причем по самым молодым и перспективным магам. Из-за этого в Визингомате сейчас заседают либо древние развалины, абсолютно оторванные от реальной жизни, либо их интересы представляют молодые роды, которые продвигают идеи превосходства чистокровных. И ты, как я теперь понимаю, планируешь стать одним из таких лидеров, осведомилась миссис Грейнджер. Не планирую, а являюсь им уже по факту. Сейчас за счет моего рода за границей начали обучение 7 молодых магов, еще 12 занимаются подготовкой к поступлению на следующий год. Ко мне и моим невестам тянутся наследники разных родов, обучающиеся в Хогвартсе. Они видят нашу успешность и силу. Кого-то из них привлекает моя магическая сила, кто-то желает обзавестись с моей помощью полезными знакомствами в министерстве, кого-то тянет ко мне желание узнать что-то новое, у каждого из них свои цели. Правда, это не отменяет простого факта, что у меня есть на них некоторое влияние, улыбнулся молодой человек, поднимаясь из-за стола и наливая себе еще кофе. И приложу все усилия, чтобы наследников не коснулись разборки взрослых. И как ты планируешь это устроить, если собираешься сам укрыться в убежище? Не поняла собеседница. Ну, тут все довольно просто. Хогвартс сейчас практически принадлежит мне, и я могу при необходимости активировать его защиту на полную мощь. Она сможет их защитить от нападения даже объединенных сил всех участников конфликта, пояснил юноша, ожидая дальнейших вопросов от собеседницы, которая сейчас обдумывала его слова. «Зачем ты тогда хочешь отправить Гермиону и Дафну в Поттерменор?» задала первый из них Джин. «Они могут стать рычагом давления на меня, если останутся в Хогвартсе. Едва Дамблдор поймет, что я взял под контроль замок, он может пойти на пролом. Он – одна из самых непонятных и плохо просчитанных мною фигур в предстоящем столкновении интересов. С одной стороны, он вроде добродушный старик, начинающий впадать в маразм, но с другой, он маг, о котором удалось узнать слишком мало проверенных фактов, а те, что известны и подтверждены, заставили меня пойти на один рискованный шаг, хмурясь, проговорил парень, помня, что по возвращению в Хогвартс ему придется несколько раз в месяц оставаться один на один с Альбусом, и это может быть опасно. Тогда почему просто не покинуть Англию и не перебраться куда-нибудь в США или Австралию, поинтересовалась женщина. Понимаешь, есть в этой игре еще несколько сил, с мнением которых придется считаться в любом случае, и они желают, чтобы я навел порядок в Англии. Ссориться с ними чревато проблемами значительно более серьезного масштаба, чем те, что стоят сейчас передо мной, скривился Гарольд, которому было сильно не по душе подобное положение вещей, но пока его сил было недостаточно, чтобы это хоть как-то изменить. Значит, тебя, по сути, заставляют? Удивилась женщина. Отчасти. Я сам вижу, что могу помочь Англии выбраться из ямы, в которую ее загнали, просто давление извне заставляет начать действовать раньше, чем хотелось бы. Будь у нас в запасе пара лет, многих проблем удалось бы избежать, но сейчас приходится зачастую импровизировать, нет планов хотя бы на год вперед, что, думаю, еще аукнется мне впоследствии. Продолжая хмуриться и попивать кофе, обрисовал ситуацию Поттер. «Это страшно и ненормально», — как-то обреченно выдохнула Джин, которой нарисованная парнем картина совсем не нравилась, при этом она понимала, что не знает и сотой части всего расклада, В отличие от сидящего прямо перед ней 14-летнего юноши, при этом тот оставался на удивление адекватным и умел держать себя в руках. Гарри не сильно походил на описываемого дочерью в письмах за 3 прошлых года лучшего друга. «И как только ты справляешься с этим, стараюсь не зацикливаться над размышлениями на эту тему, решая проблемы по мере их возникновения. Отвлекаюсь на расчеты и изготовление артефактов, общение с ребятами в Хогвартсе, обучение и тренировки Гермионы и Дафны. Мне это помогает», – пожал плечами молодой человек, не планировавший посвящать родственников своих невест в подробности своего прошлого. «Доброе утро», – поздоровался с ними еще не до конца проснувшийся Дён, усаживаясь за стол, не забыв при этом поцеловать жену. «И зачем только вы в такую рань поднялись?» «Доброе, дорогой», – наливая мужу кофе, отозвалась Джин. «Просто не спится». Гарольд на это согласно кивнул, решив, что раз женщина не посвятила своего мужа в тему их беседы, то и ему этого делать не стоит. Вскоре со второго этажа спустились уже приведшие себя в порядок невесты. Сразу после этого домовиками был накрыт завтрак. Тут же начались разговоры о предстоящем сегодня возвращении в Англию и поездку в гости в дом Сириуса, который приглашал их на бал, организованный Ариадной в честь официальной помолвки Седрика и Нимфодоры. Лондон. Гримма 12. Четверг, 5 января 1995 года. Гарольд вместе с Гермионой и ее родителями прибыл в особняк за день до бала. Дафна вместе с Асторией должны были прибыть ближе к вечеру в сопровождении деда, приглашенного Сириусом. На крыльце дома их встретил Люпин вместе с Силицией. Мужчина внешне изменился настолько, что девушка даже не сразу узнала бывшего преподавателя. «Привет, Римус», пожимая руку оборотня, который при этом смотрел на него так, что у Гарри появились подозрения на тему, что тот как-то узнал о том, кто передал Грюму свиток, и сейчас решил с ним расквитаться. «Добрый вечер, Силиция. Позвольте представить, моя невеста Гермиона Грейнджер и ее родители Дён и Джин Грейнджер». После обмена любезностями и знакомства взрослым устроили экскурсию по приведенному в порядок дому. К ним также присоединилась и Ариадна. Сириуса же дома не оказалось, то тот был куда-то по делам, связанным с одним из вассальных родов Блэков. Гермиона порывалась было осмотреть библиотеку дома, но Поттеру удалось отговорить девушку от подобной опасной затеи. Даже он сам, будучи на четверть Блэком и имея возможность пользоваться магическим зрением, опасался без своего крестного соваться в одно из самых защищенных мест дома. «Гермиона, гостям вроде нас с тобой, соваться в библиотеку в мэноре темного рода вроде Блэков, без соответствующего разрешения главы или лорда рода, дело опасное, опаснее только пытаться найти алтарь», — объяснил свое мнение молодой человек. «Думаю, по возвращению Сириус позволит тебе ознакомиться с частью книг. А в чем конкретно проявляется опасность посещения библиотеки без разрешения главы рода? Ты пока нас в подобные тонкости не посвящал, да и вообще почти ничего не рассказывал о мэнерах», — тут же ухватилась за возможность узнать что-то новое девушка, понимая, что нигде, кроме самых закрытых частей родовых библиотек, она не сможет найти даже общих сведений по данному вопросу. «Вообще, почему роды делятся на темные и светлые? Ведь ты говорил, что в магии нет деления по подобным принципам». «Да, порадуйте старика интересным рассказом, молодой человек», — проговорил догнавший пару лорд магии рода Гринграсс, которого сопровождали обе внучки. «Добрый вечер, Гарольд, Гермиона. Здравствуйте, Альфред, Дафна, Астория. Мы рады, что вы приняли приглашение главы рода Блэк», — первым отозвался юноша, обернувшись к вновь прибывшим гостям. Гринджер последовала его примеру. «Попытаюсь вас не разочаровать своим рассказом. В делении родов на светлые и темные лежит то, каким способом тот или иной род подчинил природный источник магии. Способов два. Первый – быстрый, получивший название кровного, но требующий периодического повторения процедуры подчинения и соблюдения выполнения целого ряда ритуалов в течение календарного года. Этот способ используют роды темные, так как такое подчинение требует знания основ магии крови, то есть, они приносят жертвы», — задала вопрос Астория, также слушавшая рассказ с интересом. «Да, маг, проводящий подчинение, жертвует собственную кровь, и чем сильнее подчиняемый источник, тем больше крови он заберет. Именно поэтому такие источники обычно подчиняют группы из минимум 5 самых сильных магов рода, претендующего на источник. В этом случае магия источника подстраивается под магию рода, через кровь, отданную в жертву, Именно поэтому для его нормальной работы нужны периодические ритуалы подтверждения. Взамен все маги рода получают некоторое усиление своих магических способностей и резерва, если принимали участие в ритуалах, пояснил юноша, при этом показывая попытавшему приструнить внучку Альфреду, что все в порядке. А в чем слабости такого способа? Не унималась младшая Гринграсс, у которой явно появились какие-то идеи на поднятую тему. Кроме постоянной необходимости проводить сложные ритуалы магии крови, такой источник легко переподчинить. Это и стало во многом причиной того, что на источниках, подчиненных темным способом, рода строили мэноры крепости. До конца 19 века захваты были нередки, отозвался Гарольд, видя, как внимательно слушают его девушки и кивает головой Альфред, подтверждая его слова. Хм, теперь понятно, почему в библиотеку таких родов без соответствующего разрешения не попасть. В ней вполне могут содержаться знания, как обойти защиту, наложенную на алтарь, задумчиво проговорила Гермиона. Верно. Второй способ очень долог, его причисляют к светлым. Он гарантирует роду практически полную неприкосновенность источника. Его называют плетением. Самый сильный маг рода фактически вплетает в природный источник свою собственную магическую силу, преодолевая сопротивление последнего за счет своей силы воли. Такой способ значительно опаснее первого, зачастую магу не хватает магических сил или силы воли и источник просто убивает смельчака, проговорил юноша. Перед глазами у него встали записи из мемуаров первого главы рода Поттер, о попытках подчинить таким способом источник Пивереллов после их уничтожения. 7 магов погибли мучительной смертью, разъедаемые живьем некротической энергией источника. А какие у этого способа преимущества, поинтересовалась Дафна, видя, как нахмурился жених. Такой источник можно переподчинить только таким же способом, но его еще нужно найти, так как мэноры на нем обычно не строят, а прячут его как можно основательнее. Для этого способа не нужны ритуалы в течение календарного года. В этом случае ритуалы проводятся на алтаре рода только при принятии в род некровного родственника, который дает гарантию, что у потомков обязательно проявится одна из родовых особенностей, проговорил Гарольд, после чего продолжил. Из минусов этого способа нужно отметить отсутствие магической поддержки источником кого-либо из членов рода, за исключением лорда магии. Но тут уже многое зависит от специализации рода. Например, для Поттеров в приоритете всегда было наследование потомками родовых особенностей, таких как предрасположенность к артефакторике, некромантии и анимаги. Поттеры вообще отдельный случай, вмешался в разговор портрет в рамке, которого сейчас находился Финиас Блэк. Более сумасшедших магов в Англии нет. Почему? Удивленно взирая на портрет, спросила Астория. Они единственный род в нашей стране, который рискнул переподчинить себе природный источник некротической энергии вторым способом, при условии, что ранее он был подчинен кровным, начал рассказ бывший директор Хогвартса. Насколько мне известно из записей того периода, они в этой попытке потеряли 7 сильнейших магов рода, и их чуть было не добили французы. С тех пор Поттер и не любит гостей из-за канала, а гадит им при любой возможности. Ведь так, лорд Поттер, безусловно, недовольно смотря на неожиданного собеседника, ответил Гарольд, не зная, доложит ли портрет об этом разговоре Дамблдору, не хватало, чтобы еще старик начал раньше времени им серьезно заниматься. Глава Блэк просил передать вам, что вас ожидают к столу, ужин подан, материализовался перед гостями один из домовиков. Гарри, откуда тогда взялись нейтральные рода? Осведомилась Астория, видя в юноше неплохой источник новых знаний, не даваемых в Хогвартсе. Нейтральными считаются рода, захватившие, но не подчинившие природный источник, или создавшие искусственный, отозвался молодой человек, ведя их компанию к остальным гостям. А как можно создать искусственный источник? Продолжала сыпать вопросами младшая Гринграсс. Слышала что-нибудь про намаленные места в мире обычных людей? Спросил Поттер, и, увидев кивок со стороны собеседницы, продолжил. Вот так и у магов. Когда маги одного рода долгое время живут на одном месте и заботятся о нем, вкладывая большое количество магической силы, постепенно в таких местах образуется магический источник. Если они еще и хоронят рядом членов рода, то источник появляется значительно быстрее. В среднем таким способом его можно создать за 50-70 лет усердного труда. Спасибо за познавательный рассказ, Гарри, поблагодарила парня юная волшебница, уйдя в какие-то свои мысли. Поблагодарив того, Собравшиеся последовали вниз, где за столом уже собрались все приглашенные заранее гости. Среди собравшихся Гарольд с большим удивлением увидел преподавателя зельеварения все семейство Дитгари, Аластера, Амелию с племянницей. Здесь же присутствовали лангботтомы в компании девисов. Взглянув на собравшихся в магическом зрении, молодой человек покачал головой. Невилл успел обскакать его, над ним и Трейси был проведен обряд магического венчания, дающий защиту от различных любовных зелий и чар. В магической ауре Ариадны можно было легко различить новое образование, говорившее о беременности женщины. Похоже, сегодня собравшихся ждут сюрпризы. Поприветствовав собравшихся и извинившись за опоздание, вновь прибывшие заняли отведенные им места, но их появление все равно привлекло много внимания, особенно Альфред, пришедший в компании юных волшебников. Лондон. Гримма 12. За окном была уже поздняя ночь, но в гостиной перед камином сидел Гарольд, рядом с ним на кресле качалки расположился Невилл, Седрик же занял место на расстеленной на полу медвежьей шкуре. Троица была занята обсуждением предстоящего двум чемпионам второго тура турнира трех волшебников. До него оставалось чуть больше 20 дней, но ни один из чемпионов так и не продвинулся в решении выданной подсказки головоломки, а организаторы обещали сообщить еще одно дополнительное условие только на старте. «У меня складывается ощущение, что эта штука – просто способ вас запутать», – отмахнулся уставший за день Невилл, поднятый Августой с кровати очень рано. «Ну, или к ней не хватает какого-то дополнительного ключа подсказки. Самое противное, что даже нигде нет описания этого артефакта. Явно разработка невыразимцев», – раздраженно проговорил Дитгари, подкидывая в воздух черный куб, грани которого были покрыты рунами, но надписи не имели никакого смысла. «Невыразимцы, говоришь?» – задумчиво протянул Гарольд, стараясь вспомнить, попадалось ли ему что-то подобное за время работы в отделе тайн. «Больше у меня просто нет вариантов того, кто мог создать подобную штуковину непонятного назначения», – отмахнулся старший чемпион Хогвартса. «Вряд ли», – покачал головой Поттер, так и не сумев вспомнить ничего подобного. «В этой штуке явно должна быть какая-то подсказка, но при этом связанная с турниром. Может, спросить у девушек?» – предложил Лангботтом, старательно подавляя зевоту. «Ну, как вариант, но сейчас они обосновались в комнате, выделенной Сириусом Гермионе с Дафной, и у меня нет желания мешать их собранию», – проговорил Гарри, не желая признавать свое поражение перед загадкой Куба. Проблема была в том, что даже в магическом зрении данный артефакт был практически невидим, понять его назначение или структуру не получалось. В нем были самые крохи магии, что говорило о том, что либо кто-то создал неизвестный ему материал для артефактов, либо он смотрит на проблему с неправильной стороны. «Ну, тогда у меня больше нет идей, что делать с этой штукой, ведь они абсолютно идентичны, на вливание магии никак не реагируют, текст на них лишен смысла. И все это, как мне кажется, говорит о том, что это попытка вас запутать», — продолжая отчаянно зевать, проговорил Невилл. «Седрик, будь добр, брось мне свой куб», — попросил Поттер, у которого возникла догадка. Поймав брошенный куб, юноша стал пристально его осматривать, подойдя ближе к камину, единственному источнику света. Несколько минут им было потрачено на это, после чего, усмехнувшись, прижал оба куба друг к другу, подав немного магии в них. Сначала внешне ничего не происходило, но в магическом зрении молодой человек отчетливо видел, как оба артефакта напитываются магией, а после происходит срабатывание какого-то механизма внутри. Невилл с Седриком с удивлением смотрели на то, как кубы за считанные доли секунды изменяют форму, и вместо них на руках у парня остается черная пластинка с текстом на ней. Однако, выдохнул удивленный Дитгари, подскакивая к парню. «И что это?» «Это, я так понимаю, еще одна часть загадки второго задания», — задумчиво смотря на сложившийся на табличке текст из рун. «Хм, знакомых рун практически не вижу, явно придется потратить немало времени на перевод текста», — почесав нос, проговорил старший чемпион. «Все значительно сложнее, текст зашифрован, ибо вот таких рун я точно не встречал ни в одном учебнике по рунам. Для его перевода, я так понимаю, будут нужны все 4 куба. Это явно проверка на готовность сотрудничать, видимо, будет какое-то задание на работу в команде», — проговорил Поттер, который легко смог вспомнить необходимые данные для расшифровки и без использования остальных частей артефакта, но светить этим знанием он не планировал. Вряд ли невыразимцы не оставили на своей игрушке записывающих устройств, а знание даже устаревших шифров отдела тайн может создать проблемы. Будем пытаться расшифровать или будем договариваться с остальными?» – поинтересовался Седрик. «Время у нас есть, можем попытаться разобраться с текстом самостоятельно», – пожал плечами Гарольд, старательно запоминая текст, чтобы позже заняться его расшифровкой. «Сейчас давайте отправляться спать, завтра будет долгий и тяжелый день». Спорить с ним никто не стал, и уже через минуту гостиная была пуста, но до сих пор были слышны голоса, среди которых он легко узнал Ремуса, Сириуса и Дина, но желания спускаться и узнавать причину ночных посиделок взрослых у него не было. Возня с головоломкой помогла ему отвлечься от размышления на тему странной компании, собравшейся в доме. Видимо, у Крестного появились какие-то идеи для назревающего противостояния в Визингомате, и собравшиеся могли стать возможными союзниками в противостоянии с остальными участниками. Ватикан. Штаб-квартира Ордена Святой Инквизиции. Четверг, 5 января 1995 года. Антиох в бешенстве расхаживал по своему кабинету, стараясь успокоиться после посещения английского филиала Гринготса. Чертовы коротышки отказали ему в выдаче какой-либо информации, касающейся Гарольда Джеймса Поттера. Даже предложение о возвращении некоторых созданных их предками артефактов не заставило их согласиться. Некромант всегда недолюбливал этих волшебных существ, но даже с его личной силой и ресурсами тягаться с гоблинами не было никакой возможности. Стоит их тронуть, взбунтуются гномы и другие расы, занимающиеся банковским делом. А если информация дойдет до Кощея и Лили, то у него сразу станет очень много проблем. Коллеги хоть и не лезли в его дела, но пристально следили за телодвижениями Инквизиции. Пока между их тройкой был вооруженный нейтралитет, и нарушать его в данной ситуации старшему из братьев Пивереллов не хотелось. Чтобы как-то отвлечься от неприятных мыслей, маг принялся изучать принесенные первым заместителем личные дела кандидатов для внедрения в Хогвартс. Конечно, с его стороны это было прямым нарушением статута секретности, но маги Англии сами этим грешили. Кандидатов набралось всего 7, пролистывая их личные дела, Антиох все больше хмурился. Никто из первой и самой перспективной, по мнению его первого зама тройки, не подходил для подобной операции, слишком они были идеальными кандидатами. Последнее дело несколько приподняло испортившееся за день настроение. Агент был более чем подходящим. Девушка родом из Минска, младшая дочь одного из обнищавших магических родов страны Советов. Бунтарка, имела несколько отметок в личном деле за оспаривание решений преподавателей, не фанатично, способный рекрут и потенциальный кандидат в разведывательный корпус ордена. В личном деле отмечен хороший актерский талант и быстрая приспосабливаемость к любой ситуации, острый ум, хорошие физические и внешние данные, но средний магический потенциал. В итоге вместо двух агентов глава ордена решил использовать одного, но подготовить ему серьезную легенду, которая выдержит любую проверку. Он также лично займется инструктажем будущего агента и ознакомит его с легендой. Приняв такое решение, мужчина уселся за стол и стал внимательно перебирать сводки за последнее время по происшествиям по всей Европе с семьями магов. Ему предстояла долгая и бессонная ночь, что для некроманта его уровня было сущей мелочью. Россия, Калининград. Четверг, 5 января 1995 года. Константин в сопровождении Ярославы медленно прогуливался по одной из площадей города. Мужчина внимательно слушал доклад своей самой юной ученицы. Большую часть рассказа он пропустил, стараясь просто немного отдохнуть после долгого рабочего дня и встреч с множеством магов, требовавших его внимания. Доклады из разных источников по Англии несколько смущали архимага. Особенно была непонятна попытка инквизиции вмешаться в дела англичан, которая активизировала свою работу на острове. Неужели они тоже что-то разузнали о Поттере? Значит, парень собирается провести обряды в ближайшее время, уточнил Константин после завершения рассказа ученицы. Да, насколько я понимаю, его к этому подтолкнула излишняя осведомленность французов и министерских чиновников, быстро ответила девушка. Так будет даже лучше, кивнул своим мыслям некромант. Ты проследи, чтобы ему удалось попасть без проблем в Поттер Мэннер, возьми с собой группу Сайгака, пусть тебе помогут. Заодно составь мне как можно более детальное досье по обеим невестам Поттера. Они в будущем тоже могут стать полезны нам. Не стоит упускать из рук шанс затащить в свою сферу влияния Англию. Будет сделано, кивнула девушка, с наслаждением вдыхая морозный воздух. Кстати, Антон тебе весточку просил передать, вспомнил вдруг некромант, словно из воздуха призывая запечатанный конверт без каких-либо марок и надписей. Он уже пришел в себя и сейчас восстанавливает форму. Ярослава быстро поблагодарила учителя и забрала письмо, углубившись в изучение довольно длинного, написанного не самым разборчивым почерком, текста. При этом радостная улыбка не пропадала с ее лица, что заставило даже Константина улыбнуться краешком губ. Хотя второе письмо, присланное Антоном уже для него, заставляло архимага теряться в догадках о происходящем в Англии бедламе. Слишком много переменных и неучтенных факторов оказалось в этом уравнении, а результатом мог стать как бескровный передел сфер влияния в Европе, так новая мировая война. И пока даже с его обширной разведывательной сетью в Англии предсказать что-либо не было возможным. Глава 22. Разговоры о Билл и Чарли. Бал и вечер после него. Примечание к части. Уважаемые читатели, увидели ошибку, опечатку или другой недостаток в тексте? Пожалуйста, воспользуйтесь публичной бетой. Лондон. Гримма 12. Среда. 4 января 1995 года. Проснулся Гарольд значительно позднее обычного, так как ночью пришлось разбираться со срочными документами, доставленными совой от адвоката. Приведя себя в порядок, молодой человек спустился на первый этаж, где к своему удивлению обнаружил только Сириуса и Альфреда, которые неспешно вели беседу за игрой в карты. Поздоровавшись с ними и заняв свободное кресло, он призвал Добби. Попивая кофе, наблюдал за партией взрослых, при этом размышляя над новой информацией, раздобытой адвокатом. О чем задумался, Гарольд? Поинтересовался Альфред, не отрываясь от игры. Пытаюсь понять, что могло заставить Люциуса перевести 2/3 своих активов в канадский филиал Гринготтса, отозвался молодой человек. Я просто не вижу объективных причин для подобного решения с его стороны. Сейчас его дела идут в гору, его фракции удалось собрать довольно крепкий, имеющий влияние в министерстве и Визингомате, кулак, пусть их влияние и сильно уступает объединенному влиянию древних и старинных родов, но все же, это ведь не все, внимательно смотря на крестника, проговорил Сириус. Да, меня беспокоят шаги, предпринятые Дамблдором. Моим источникам удалось лишь случайно заполучить информацию по предпринятым им действиям, и они мне непонятны, нахмурился Поттер, вспоминая детали сообщения. Вот скажите мне, зачем человеку вроде него наведываться в гости к самым разным родам, при условии, что раньше он ни за чем подобным замечен не был? Я бы понял, если бы он навещал рода Англии, пытаясь собрать свою коалицию, но это просто не поддается объяснению. Действительно странно. В прошлый раз, когда к власти рвался Волан-де-Морт, он легко смог собрать под своими знаменами множество магов из светлых и нейтральных родов, нахмурился Сириус, вспоминая свою юность. Я постараюсь навести справки по этому вопросу через деда Риадны. Альбус делает это не в первый раз, заговорил Гринграсс, лицо которого стало хмурым. В прошлый раз в результате его визитов разразилась Вторая мировая война. Он был фактически главным идеологом в армии Грин-де-Вальда, вплоть до середины 43-го года. Тем летом они с Геллертом сильно рассорились, и Дамблдор перестал поддерживать того, а после и вообще обрек на пожизненное заключение. Вот и ответ на один из не дававших мне покоя моментов, криво усмехнулся Поттер, понимая, что серьезно недооценил опасность будущего противника в лице Дамблдора, и теперь стоит постараться чем-то серьезно отвлечь того, чтобы артефакт успел убить старика до того, как тот успеет натворить дел. Осталось разгадать загадку того, как Альбусу удается скрывать свой титул темного лорда. Дамблдор, темный лорд, поперхнулся воздухом Блэк. Ну, титул темного лорда его по праву победы над Грин-де-Вальдом, пожал плечами Поттер. И его действия в отношении моего рода, хорошие тому подтверждение. О чем ты, осведомился Гринграсс, пока анимаг переваривал услышанную информацию. В доме в Годриковой впадине, в детской комнате на потолке и полу была нанесена одна интересная пентаграмма на основе жертвы для увеличения силы мага, нанесшего ее, проговорил молодой человек. Начертать такую мог лишь маг уровня силы магистра и выше, а из допущенных в дом родителей таким уровнем обладал только Дамблдор, Сириус и мой отец. Последние двое сразу отпадают. Крестный бы сейчас не сидел перед нами, если бы имел хоть какое-то отношение к ее созданию, а у отца на родовом гобелене появилась бы метка предателя крови. Откуда тебе-то об этом известно? Приподнимаясь со своего места, спросил бродяга, который пытался сложить для себя воспоминания того времени в один стройный ряд. Отсюда, прикасаясь к своему шраму, объяснил юноша, решив воспользоваться возможностью и сильнее отдалить Блэка от Дамблдора. Здесь после Авады Волан-де-Морта и срабатывания родовой защиты остался слепок сознания последнего. «Ты смог перебороть Крестраж?» – удивленно проговорил Гринграсс, с уважением смотря на собеседника. «Да, мои приключения в Хогвартсе сильно помогли в этом, хотя и сам замок мне сильно помогал. Мало кто сумел прожить после укуса Василиска больше десятка секунд. Я же до прилета Фаукса несколько минут практически не ощущал воздействия яда, вспомнив свой бой в тайной комнате», — проговорил Гарри, понимая, что и страж не стремился его действительно убить, так как 12-летний пацан точно не смог бы одолеть Василиска, даже лишенного зрения. Яд разрушил защиту, а дементоры, видимо, серьезно ударили по Крестражу. У Волан-де-Морта было немало воспоминаний, о которых он точно не хотел бы вспоминать. Слепок же его сознания подвергался воздействию этих тварей наравне с Гарольдом. Он очень сильный ментальный маг, но защититься от одновременной атаки сотни дементоров практически невозможно, проговорил Гринграсс. Откуда такие познания в этом вопросе? Поинтересовался Сириус, который хоть и согласился с мнением крестника о полезности союза с родом Гринграсс, но не доверял сидящему напротив него старику. «Я изучал данный раздел магии, будучи одним из приближенных Гриндевальда. Мы искали способ получить бессмертие или серьезно продлить жизнь. В нашем распоряжении были знания всей Европы. Жаль, добраться до закромов древних русских родов нам так и не удалось. Там точно есть ответы на этот вопрос. Крестражи были признаны опасным и тупиковым путем, ведущим к сумасшествию мага, пошедшего им. Волан-де-Морт яркий тому пример, хоть по скорости наступления его сумасшествия могу сказать, что он создал не меньше трех таких вещей», — ответил Альфред, после чего добавил. «И не стоит так косо на меня смотреть, Сириус. Я служил Геллерту из-за своих убеждений, равно как и ты, встав под знамена Альбуса, в отличие от всей своей семьи. Сириус, ты по-прежнему согласен выступить в роли свидетеля в моей предстоящей помолвке с Гермионой? Все же это несколько не в традициях твоего рода», — вмешался в разговор Поттер, не желая дать разразиться спору между собеседниками и меняя тему. «Я обязан тебе и Гермионе жизнью, а у Блэков принято платить по счетам, даже если это идет вразрез с традициями рода», — отозвался бродяга, продолжая недовольно смотреть на Гринграсса. «Да, и это позволит как можно дольше хранить в секрете вашу помолвку. Ты планируешь использовать для обряда алтарь Блэков?» — изогнул бровь Альфред, также, видимо, не желавший продолжать спор. «Пока не знаю точно. Завтра после бала я планирую навестить Поттер Мэннер и проверить состояние алтаря. Если он в порядке, помолвки проведем на нем в воскресенье, если же нет, придется воспользоваться предложением моего крестного отца», — спустя несколько секунд раздумий, проговорил Гарольд. «Жаль, даже признание меня лордом магии рода не дает моим домовикам перемещаться в него до моего личного посещения Мэннера. Не хочу светиться перед наблюдателями, что пристально за ним следят. Министерские?» — осведомился Альфред, удивляясь тому, что парень смог засечь слежку за Мэннером. «Они и еще несколько магов из молодых родов. Видимо, хотят попытаться захватить библиотеку рода Поттер», — усмехнулся Гарольд, зная, на что способна защита Мэннера. «И что думаешь с ними делать?» — спросил Сириус, который за прошедшие месяцы успел свыкнуться с мыслью, что его крестник стремительно повзрослел и уже не нуждается в его серьезной опеке. «Ничего, выведу Мэннера из консервации и активирую защиту на полную катушку, переведу всю мощь родового источника на ее поддержание. Пробить ее в этом случае становится задачей практически невыполнимой. После нескольких трупов они вряд ли будут пытаться добраться до библиотеки», — обрисовал примерный план своих действий молодой человек. «В этом случае они даже обвинения в мой адрес выдвинуть не смогут без раскрытия причин попыток их людей проникнуть в Мэннер. И кстати, где все остальные? Джинн и Ариадна сумели убедить девушек отправиться в магловскую часть Лондона за покупками. Лонгботтомы вместе с Римусом и Силицией отправились в Мунго, Нарцисса и Снейп сейчас в Гринготтсе заказывают некоторые специфические ингредиенты для снятия метки с Нюниуса. Амелия и Аластер вернулись в министерство, какие-то срочные дела. Дигори же вместе с Нимфодорой отправились в гости к Танксам», — ответил Блэк, после чего неожиданно задал крестнику вопрос, которого тот точно не ожидал. «Гарри, вот скажи мне, зачем ты загнал в долговую кабалу рот Оливандер? Я разве виноват в том, что Гаррик решил меня обмануть, но при этом обманулся сам?» — поинтересовался юноша, вспомнив, как сильно он обломался с палочкой, сделанной английским мастером. Он подкинул мне палочку-обманку, и я всего лишь предъявил его наследнику контракт, который Гаррик подтвердил, когда принял золото за свою работу. «Хочешь заполучить в свои руки секрет создания палочек?» – осведомился заинтересованный новой информацией Альфред. «Да, и упускать подобный шанс было бы глупо с моей стороны», – ответил Гарольд в очередной раз, радуясь, что в свое время сделал выбор семейного адвоката в пользу Люка. Именно он нашел лазейку в законах, которая и позволила закабалить Ливандеров, некоторое время спустя после того, как вскрылось, что мастер подкинул ему палочку-обманку с мощными чарами подчинения и качественной иллюзией. «Этот шаг с твоей стороны сильно пугает светлые рода», — подал голос Сириус, после чего продолжил, «но одновременно притягивает к тебе внимание темных и многих нейтральных родов, поддержавших в свое время Волан-де-Морта. Они видят в тебе нового лорда. И что такого страшного в моем желании истребовать с Ливандеров свои деньги?» — спросил молодой человек, не понимая реакции светлых родов. «Каждый род защищает свои интересы, как умеет и может. Методы у светлых, темных и нейтральных никогда не отличались разнообразием. Шантаж, угрозы, подкупы дальше по списку. Или что-то изменилось со времен, когда во главе рода стоял мой дед? Знали бы окружающие, на какие меры пришлось пойти Карлусу, чтобы отвадить всех желающих заполучить себе в род маму, и вряд ли кто-то стал бы осуждать меня. В этом нет ничего странного. Пропаганда Дамблдора приносит свои плоды. Для них такие поступки являются прерогативой темных родов. Мало кто знает историю древних и благородных родов», — состроив недовольную гримасу, проговорил Альфред. «Для них сейчас темным является любой род, использующий запрещенные министерством заклинания или поддерживавший Волан-де-Морта. Бред, откровенный и полнейший бред. Неудивительно, что в таких условиях артефакторика в стране фактически мертва. Любой артефакт средней сложности уже требует использовать запрещенные министерством ингредиенты, ритуалы и заклинания. Мне казалось, что дела не в столь плачевном состоянии», — сокрушенно покачал головой юноша. «Но в этой ситуации становится непонятно, почему большинство сторонников Волан-де-Морта остались на свободе, а в Азкабан угодили в основном маги из древних или старинных родов». К этому приложил руку Альбус. Именно с его подачи к многим псам не применялось зелье истины. Он строил на них какие-то далеко идущие планы, ведь получив свободу с его подачи, они оказались у него в долгу. «С теми же, кто сидит в Азкабане, такой фокус не провернешь», — ответил молодому человеку Гринграсс. «Твоя же нынешняя позиция и наплевательское отношение к законам, введенным Визингамотом с подачи Дамблдора, привлекают к тебе дополнительное внимание. Многие рода, чьи дети учатся на Слизерине, уже в курсе, кто именно создает наводнивший рынок артефактов Англии безделушки.